не увиливай», — осадила его Анна, приземляясь на потрепанный временем диванчик. «Это из-за тех девчонок и мелкого парнишки, что заходили к нам недавно», — выдвинула она наиболее очевидное предположение. «По большей части, не стал отрицать Эмия. Было и еще кое-что», — кинул он быстрый взгляд на так и лежащее на столике письмо, «но главные претензии — это Миражанна с Эльзой». «Ничего удивительного», — шумно выдохнула Анна. «Сагильдейцы всегда были для него больной темой. Одна из причин, почему совет часто смотрит сквозь пальцы на выходки хвоста феи. Никто не хочет лишний раз драконить одного из богоизбранных. Богоизбранные, они же 10 святых магов, сильнейшие маги на всем континенте Ишгар. Сам этот титул по сути являлся показателем того, что маг достиг уровня силы, который вынуждал считаться с ним всех властимущих в этом мире. Короли были готовы опустошить свою казну лишь бы заполучить хотя бы одного богоизбранного себе в услужение, а магический совет, в рядах которого также неизменно состоял кто-то из десятки, вел за ними неусыпное наблюдение. Их страшились и уважали все, у кого была хоть капля благоразумия. Имя без какого-либо сожаления настроил одного из них против себя. «У вас с ним тоже какая-то своя история», — не упустил он из виду явную личную неприязнь Анны. «Вроде того», — подтвердила она, откинувшись на спинку дивана и уставившись в потолок. «Мастер Жази», — назвала она имя мага, что возглавлял ее бывшую гильдию, — в свое время знатно его разозлил. Он тогда сам только-только получил титул богоизбранного и, видимо, слишком уверился в своем всемогуществе. На одном из собраний мастеров гильдии он особо сильно оскорбил несколько сопровождавших Макарова волшебников хвоста феи, а когда ему подобающе ответили, даже напал на одного из них. Этого Макаров стерпеть уже не смог. По итогу он едва не убил мастера, наглядно показав ему, что сильнейший сильнейшему рознь. Я и еще несколько старших волшебников Фантом Лорда попытались утихомирить Макарова, за что потом дружно на много месяцев оказались прикованы к больничной койке. Несмотря на спокойный, даже будничный, тон Анны, Эмия прекрасно понимал, что описываемые ею события являлись чем-то, очень сильно выбивающимся из любых общепринятых норм и правил. До него доходили слухи, что битва богоизбранных подобна стихийному бедствию. Анне же довелось не просто стать свидетелем подобного, но и принять в таком противостоянии непосредственное участие. Было очевидно, что вопреки всей имеющейся силе, Аймия очень хорошо знал, насколько именно она сильна, и любви к ее непосредственному применению, Анна побаивалась повторения произошедшего. «Прости, что втянул тебя в это», — как-то само вырвалось у него. «А, не заморачивайся», — отмахнулась Анна с веселой улыбкой. «Мои работники, моя ответственность», — гордо заявила она. «И если Макаров вдруг удумает что-либо с тобой сделать, ему придется очень сильно об этом пожалеть. Я уже не та, что была раньше», — уверенно заявила она. «В следующий раз все будет по-другому», — закончила она с напряженным и враждебным выражением. «Я бы все же предпочел до следующего раза не доводить», — с легким смешком заметил Эмия, после чего за пару глотков осушил свой стакан и отставил его в сторону. «Нечего тогда доводить до слез маленьких миленьких девочек», — хмыкнула в ответ Анна, встретившись с ним глазами. «О, так ты считаешь их миленькими?» — улыбаясь, спросила Эмия. «Более-менее», — неопределенно качнула головой Анна. «Беловолосая мне понра. Эй, а ну кыш!» — резко одернула она руку, об которую начала тереться взобравшаяся на диван Кура. «Кыш, кому сказано?» — повторила она, видя, что первые ее слова не возымели никакого эффекта. «Не ругай ее», — вмешался Эмия. «Кура просто хочет с тобой играть». «А я с ней играть не хочу», — отрезала Анна, вскочив с дивана. «И вообще, мне уже пора», — направилась она к выходу. «Сам сегодня все закроешь». «Договорились», — бросил в ответ Эмия. «До завтра». «Пока», — донеслось до него уже из кухни. Вскоре раздался и звон колокольчика у входной двери, окончательно обозначив тот факт, что теперь Эмия остался один. «Ну что, тоже пойдем?» — обратился он к облизывающей свои лапки Кура, на что та лишь передернула ушами. Эмия усмехнулся и направился к ней, но на полпути снова глянул на дожидавшееся распечатывание конверта и, немного поразмышляв, пришел к выводу, что момент был довольно подходящий. Он забрал конверт, сел на диван и, вскрыв его, достал наружу само письмо. В глаза ему сразу же бросился необычно мелкий и аккуратный почерк, благодаря которому на не самый большой лист бумаги удалось уместить достаточно много текста. Перевернув лист и убедившись, что письмо занимало лишь одну его сторону, Эмия приступил к чтению. «Здравствуй, Эмия. Я пишу это письмо на тот случай, если нам больше не доведется встретиться. В последнее время мое здоровье все хуже и хуже, то легкие подводит, то сердце, так что решил подготовиться к худшему. Тебе, возможно, покажется странным, что написать письмо перед смертью я решил именно тебе. Это правда, сложно будет сказать, что мы успели сильно сблизиться или хотя бы толком познакомиться за проведенные на том острове месяцы. В основном потому, что ты всячески избегал любых расспросов о себе. И все же я обращаю к тебе эти строки, поскольку искренне тебе благодарен. Ты спас меня, Эмия. Спас не только мое тело, но, что куда важнее, и мою душу. Тогда я совсем отчаялся. Я не знал, что мне делать, не знал, как помочь тем, кто в этом нуждался. Я не мог им помочь, но это смог сделать ты. Тощий седой мальчишка, который едва не погиб от лихорадки в нашу первую встречу и которого мне приказали выходить. В те мгновения я и помыслить не мог о том, насколько сильно ты все изменишь, как много всего ты сможешь нам дать. Сейчас, смотря на счастливые лица Сё и Волли, когда они устраивают очередное глупое состязание между собой, глядя на усердно трудящегося Симона и беззаботно наслаждающуюся жизнью Миллианну, я по-новому осознаю бесценность преподнесенного тобой удара. Их жизнь, лишенная оков и тягот рабства, это твоя заслуга. Прошу, никогда не забывай об этом. Меня немного беспокоит Эльза. После смерти Джера она замкнулась в себе, даже со мной разговаривая с крайней неохотой. Думаю, она винит себя в его смерти. Сущие глупости, но сейчас я ничего не могу с этим поделать. Целительница, о которой я тебе рассказывал, уже вовсю принялась за восстановление ее глаза, и я надеюсь, что это станет первым шагом к исцелению и тех ее ран, что скрыты глубоко внутри. Временами ее печальное и отстраненное лицо начинает напоминать мне тебя. Стараюсь списывать это на бредни умирающего старика. Я рад, что смогу встретить свой конец в хвосте феи. Это мой дом, который, я неустанно молюсь богам, станет домом и для всех этих детей. Тут шумно, постоянно что-то ломается и разбивается, но все веселятся, а значит, все идет так, как надо. Наверное, порой мне кажется, что этому месту не помешало бы больше волшебников, похожих на тебя. Даже попросил нашего мастера повторить тебе мое предложение при первой возможности, хоть и знаю, что ты почти наверняка откажешься. Если все случится так, как думаю, то именно он и доставит тебе это письмо. Я не знаю, где ты сейчас находишься, что делаешь и как живешь, но я хочу, чтобы ты знал. Мы помним о тебе, мы никогда не забудем, что ты сделал для нас, а потому, будь уверен, всегда будем рады вновь с тобой увидеться. Мы счастливы, Эмия, и я от всего сердца надеюсь, что ты тоже обрел счастье, которого так желал. Спасибо за все и прощай, Эмия. Твой друг, Роб. Дочитав последние строки, Эмия аккуратно сложил письмо по линиям сгиба, вернул в конверт и сунул в передний карман брюк. «Идем домой, Кура», — мягко столкнул он Кура на пол и вместе с ней неспешным шагом двинулся в сторону выхода. Щелкнув переключателем, Эмия выключил свет в подсобке, и уже перед самым закрытием двери с его уст сорвалось: «Какая глупость!» Глава 23. Заблокировав удар Эльзы скрещенными над головой клинками, Эмия с силой оттолкнул ее назад и, не давая шанса на отступление, тут же с размаху ударил правой ногой в ее открывшийся бок. Укрепленная плоть с глухим звоном врезалась в латный нагрудник, искривившуюся от боли Эльзу отбросила на полдесятка метров в сторону. «Ах!» Стиснув зубы, простонала она и, столкнувшись с землей, почти сразу же вскочила на ноги, не позволяя боли взять над собой верх. Еще полсекунды и она снова заняла боевую стойку. Эми удовлетворенно кивнул, резко отводя затем голову назад, дабы на считанные миллиметры разминуться с огромной когтистой лапищей, что эту самую голову едва не оторвало. Шаг влево, и вот уже вторая лапа обрушивается на землю, оставляя на зеленой лужайке приличных размеров вмятину. Промедли Эмия хотя бы мгновение и несомненно превратился бы в неприглядного вида алую лужицу. Гра, издав совершенно нечеловеческий рык, Миражанна продолжила свое яростное наступление, с необычайной ловкостью размахивая принявшими чудовищный облик руками. И это при том, что длина каждой из них лишь немногим уступала ее росту, а толщина шла практически вровень с ее талией. И не пытаясь напрямую блокировать подобные атаки, Эмия неустанно продолжал уклоняться от каждой из них, только иногда соприкасая лезвия своих парных мечей с чешуйчатой кожей Миражанны, дабы слегка изменить направление ее выпадов. Голова, правый бок, левое бедро, живот. Словно дикий зверь, Миражанна мгновенно реагировала на любую появляющуюся в защите Эми брешь, немедленно направляя в них всю мощь своих ударов, заставляя его все больше отступать и отрезая ему все возможности для контратаки. Превосходная тактика, что, если не сокрушала оппонентов Миражанны сразу же, точно в кратчайшие сроки доводила их до физического и морального изнеможения. Подавление противника чистой силой. Это очень подходило Миражанне. Был, правда, у такой манеры боя и один минус. Миражанна совершенно не отличала реальные бреши от тех, что за таковые только выдавались. Размашисто ударив боку и наискосок, Эмия нарочно чуть разжал пальцы, сделав свою хватку менее твердой, что, конечно же, не могло ускользнуть от острых глаз Миражанны. Она легко избежала его атаки, отклонив корпус назад и влево, после чего яростным взмахом левой руки выбила клинок из кисти Эми. Поблескивая в лучах полуденного солнца, белый меч в безумном вращении улетел куда-то в небо, одновременно с чем губы Миражанны изогнулись в довольной ухмылке. Вне всяких сомнений, она уже предвкушала свою победу. Самодовольство, впрочем, очень быстро ее покинуло. Вместо того, чтобы взволноваться из-за потери оружия и потратить драгоценные доли секунды на проецирование нового, Эмия сделал широкий шаг вперед и, прежде чем Миражанна успела что-либо предпринять, со всей силы ударил ее кулаком в живот. Как и рассчитывал Эмия, из нее в мгновение ока выбило весь дух, что дало ему еще крупицы времени для закрепления своего успеха. Он схватил ее за майку на груди и, развернувшись всем корпусом, крайне унизительно отшвырнул под ноги пристально наблюдавшей за ними Эльзы. «Ты как?» – спросила она у Миражанны, подавая ей руку и продолжая внимательно следить за Эмией. «Кха жить, кха кха буду», – сквозь кашель кое-как отозвалась Миражанна, с некоторой неохотой хватаясь за предложенную ладонь своей уже вернувшейся в норму. «Теперь нападайте вдвоем», – сказала им Эмия, не глядя ловя самостоятельно вернувшегося ему в руку Бакую и поднимая оба клинка перед собой. Он не планировал давать им времени на передышку. Эльза с Миражанной быстро переглянулись, и вторая, громко вздохнув, уже сделала шаг вперед с полным решимости взглядом, но Эльза ее остановила. Подтянув Миражанну к себе, Эльза начала что-то нашептывать ей на ухо. Не слыша ее слов, но прекрасно видя перемены в выражении лица Миражанны, Эмия безошибочно определил, что Эльзе на ум пришел некий план, следовать которому Миражанна особым желанием не горела, но и эффективность которого отрицать не могла. Из-за взыгравшего любопытства он решил подождать немного подольше. Наконец-то начали подключать к делу голову, поровну с гордостью и разочарованием подумал он про себя. Это, конечно, хорошо, что они не стали опять просто кидаться в бой, рассчитывая исключительно на собственные силы и отдали предпочтение продумыванию совместных действий. Именно для этого Эмия и поставил их в пару. Вот только тот факт, что дошли они до этого лишь сейчас, хотя подобных поединков двое на одного он провел уже более чем достаточно, сильно расстраивал. Способности обеих были поистине уникальны, а потенциал беспрекрас бездонен. Они обе представляли из себя редчайшие и драгоценнейшие алмазы, что после надлежащей обработки обещали превратиться в затмевающие всех своим блеском бриллианты. Эльза и Миражанна, вне всяких сомнений, были достойны того, чтобы зваться гениями. И это обстоятельство крыло в себе серьезную проблему. Из-за того, насколько они превосходили всех остальных, лишь друг в друге Миражанна с Эльзой могли видеть достойных соперников. Они так сильно желали превзойти одна другую, что зачастую это стремление буквально их ослепляло. И хоть такое соперничество, с одной стороны, и служило для обеих серьезным подспорьем в их стремительном росте, с другой же, оно ставило им серьезные палки в колеса, сея семена уже откровенной вражды. Стоило им начать тренироваться вместе, как обе в попытках показать себя лучше, чем другая, допускали столько ошибок, что Эмия несколько раз всерьез задумывался над тем, а не лучше ли было бы обучать ли их строго по отдельности. Однажды он даже уже почти озвучил им такое предложение, однако все же заставил себя повременить и дать им еще немного времени. Очень уж сильно было в нем желание увидеть, чего Эльза с Миражанной смогут достичь, не просто развив свои врожденные таланты до пика, но и научившись совмещать их, действуя как единое целое. Эмия сильно сомневался, что в таком случае смогло бы найтись хоть одно живое существо, что стало бы для них реальной угрозой. А Эльза тем временем закончила объяснять Миражанне свою задумку, и они обе, чуть разойдясь в стороны, начали преображаться. Эльза во вспышке света сменила свой доспех на более легкий, выполненный из звериной кожи, а в руках у нее вместо привычного полуторника показалась пара более коротких и тонких клинков. Порывы сильного ветра ударили от Эльзы во все стороны, стоило ей только предстать в своем новом обличье, отчего кроны окружавших поляну деревьев шумно затряслись и закачались, отпустив в полет множество зеленых листьев. Даже Эми пришлось прищурить ненадолго глаза, дабы защитить их от взметнувшейся в воздух пыли. «Доспех ветра», — припомнил Эми о названии этого зачарованного облачения. «Значит, решила сделать ставку на скорость», — сделал он соответствующие выводы, и несколько изменил положение своих рук и ног. Трансформация Миражанны же, в свою очередь, как и ожидалось, носила куда более глубокий и основательный характер. Все ее тело вытянулось, приобретя большую обтекаемость, а руки и ноги стали походить на лапы какой-нибудь хищной кошки. Эмия буквально видел, как набухли и напряглись мышцы под бледной кожей Миражанны, зрачки которой также сменились на звериные. Острые клыки и когти, что, судя по длине и форме, могли без малейшего труда отделить мясо человека от его костей, завершали сложившийся пугающий образ. Предамией больше была не молодая девушка, и даже не маг. Это был абсолютный в своей смертоносности демонический зверь, готовый в любой момент разорвать свою жертву в клочья. И сложно было не догадаться, кому отводилась роль этой самой жертвы. Эмия еще немного сменил свою стойку, дабы быть в состоянии наилучшим образом отразить любую возможную атаку. Будет ли ведущая Эльза, а Миражанна окажет ей необходимую поддержку, или же наоборот первой в бой ринется Миражанна, а Эльза ее прикроет. Даже окажись нападение синхронным, Эми не грозило быть застигнутым врасплох, ибо он уже просчитал несколько десятков вариантов дальнейшего развития событий, и с каждой последующей секундой список их только полнился. Что бы там они ни задумали, он был способен совладать с этим. Удар сердца, второй, третий. Никто не двигался, однако напряжение в воздухе все нарастало, достигая той концентрации, когда малейшие колебания в ту или иную сторону могло привести к взрыву. И на шестой удар сердца колебанием этим стала Эльза. Окруженная бушующими потоками ветра, она сорвалась с места и обрушилась на Эмию лавиной непрерывных ударов. Уже за первые полсекунды мечи Эми и Эльза успели скреститься шесть раз, высекая в воздухе снопы искр. Выпад в голову, следующий за ним в бедро, два последовательных взмаха наискосок обоими клинками, а затем одновременная атака с двух сторон в шею. Эльза выкладывалась на полную, развив максимальную для себя скорость, она била именно так, как Эмия ее и учил, с наибольшей эффективностью. Каждый ее удар мог стать решающим, если бы смог достичь своей цели. Да, если бы. Эмия заблокировал их все, несмотря на поднявшуюся вокруг Эльзы бурю, что, очевидно, была призвана ухудшить ему обзор. Он отчетливо видел все ее движения и потому смог достойно выдержать сей отчаянный натиск. На пару коротких мгновений они застыли со скрещенными клинками, и только Мия подумал воспользоваться своей чуть более выгодной позицией, чтобы перейти в контрнаступление, как заметил краем глаза стремительно приближающуюся к нему смерть. Все же вихрь Эльзы сделал свое дело. Пускай он и не смог скрыть от Мии действия своей хозяйки, кое-что спрятать у него таки получилось. Или, если точнее, кое-кого. Изогнувшись всем телом, Эмия еле-еле смог разминуться с нацеленными ему в правый бок когтями и, оттолкнувшись от земли из не самого удачного положения, несколько раз провернулся в воздухе, прежде чем смог снова твердо встать на ноги. ТЦ. Успел он различить недовольное цоканье языком, после чего размытая фигура Миражанны умчалась на всех четырех конечностях в лесные заросли. Всего лишь миг. Он упустил ее из виду всего на один миг, позволив себе полностью сосредоточиться на Эльзе, а Миражанна уже смогла подобраться к нему вплотную и едва не положила конец их бою. Если бы это не было одним из тех сценариев, что уже прокрутил в голове Эмия, то парой борозд на рубашке в районе живота он бы точно не отделался. Момент был очень опасным. «Что же еще вы припасли?» – подумал он про себя с легкой полуулыбкой. Долго ответа ждать ему не пришлось, только внезапная атака Миражанны потерпела неудачу, как Эльза тут же снова набросилась на Эмию, не давая ему и секунды на отдых, боковой правым клинком в шею, нисходящий левым от ключицы до таза, а затем резкий выпад сразу двумя мечами ему в живот. Эми пришлось уйти в глухую оборону, чтобы справиться со всей серией ударов и при этом продолжать выискивать глазами Миражанну среди деревьев. Из-за увеличившегося расстояния она уже не могла так же быстро с ним сблизиться, Однако это с лихвой компенсировалось возможностью атаковать с любого направления. Эмию словно связали по рукам и ногам. Чтобы не только успешно защищаться, но и полностью сокрушить Эльзу, ему нужно было хотя бы на несколько секунд целиком отдаться схватке с ней, перестав беспокоиться о Миражанне. Вот только стоило ему так поступить, и Миражанна своего шанса уж точно не упустила бы. Ее когти достигли бы открывшегося Эмию куда раньше, чем он смог бы справиться с Эльзой. Он даже не мог развернуться и броситься в погоню за Миражанной, чтобы сначала вывести из игры ее, ибо этой ошибки ему не простила бы уже Эльза. Это даже если забыть о том простом факте, что шансы Эмии словить Миражанну в лесной местности были в лучшем случае сомнительны. Ее нынешняя форма давала в этом плане слишком много преимуществ. Недурно Эльза не мог не признать Эмия заслуг Эльзы, парируя очередной ее выпад. Действительно недурно. Отступив на полшага, он уклонился от правого клинка Эльзы и, замахнувшись каншо, приготовился ударить ее в незащищенное плечо. И в этот самый момент из ближайших зарослей вылетела человекоподобная пуля с выставленными вперед когтями. Перехватив Бакую обратным хватом, Эмия смог заблокировать внезапную атаку Миражанны. Однако созданный ей импульс все равно заставил его потерять на долю секунды равновесие. Превосходная возможность для Эльзы, которой она, разумеется, не преминула воспользоваться. Быстрейший выпад, нацеленный в левый глаз Эмии, был выполнен с безукоризненной точностью, вплотную подобравшись к тому, чтобы наконец-то его достигнуть. Гораздо ближе, чем любая другая из их атак. И все же даже в этот раз Эльза потерпела неудачу. Эмия просто отклонил голову в бок, сведя на нет все ее старания, и теперь уже его черный клинок на огромной скорости приближался к ее лицу. Реакция Миражанны вновь оказалась молниеносной, и только Эльза оказалась в затруднительном положении, как она тут же устремилась к Эми. Превосходя в скорости и его, и Эльзу, Миражанна снова нацелилась в самую уязвимую, по ее мнению, точку, в очередной раз ставя Мию перед выбором. Либо одолеть Эльзу, но подставиться под удар Миражанны, либо защититься, но опять вернуться к началу. Еще одно повторение, с той лишь разницей, что к третьему такому столкновению Эмия уже успел полностью адаптироваться к новым возможностям как Эльзы, так и Миражанны. Не останавливая левой руки, он частично развернул корпус и уже правой с зажатым в нем боку и нацелился на Миражанну. Вместо защиты он избрал нападение и теперь одновременно атаковал сразу их обеих. Поняв, что он задумал, Эльза также решила забыть о защите и уклонении, начав поднимать один из своих клинков и метя им Эмии в шею. Не укрылось данное развитие событий от Миражанны, которую перспектива отступать явно не устраивала, и потому она лишь с еще большей решимостью в глазах потянула к Эмии свои когти. Бесконечно краткий миг, и вот все их удары готовы были завершиться взаимным уничтожением. Однако, хорошо, молвил Эмия, когда вся их троица резко замерла, остановив свои клинки и когти на легком касании чужой плоти. Мечи Эмии соприкасались с виском Эльзы и затылком Миражанны, в то время как лезвие меча Эльзы было прислонено к его горлу, а когти правой руки Миражанны щекотали ему правый бок. «Ваша взяла, можете идти на свой экзамен», — озвучил он свой вердикт, развеивая оружие, после чего ободряюще улыбнулся. «Да», — обрадованно воскликнула Миражанна, подпрыгнув на месте и вернув себе нормальный человеческий вид. «Мы сделали это», — с еще большим возбуждением обратилась она к Эльзе. Конечно же, стараясь придать своему голосу максимально спокойные и уверенные интонации, ответила ей Эльза, сменив доспех ветра на свой обычный, бурлящий внутри радости ей. Впрочем, скрыть ни от кого не удалось. «Это же был мой план», — гордо подняла она голову. «И чего бы стоил твой план без моей помощи?» Хитро оскалившись, не сильно стукнула ее в плечо Миражанна. «Примерно того же, что и твоя помощь без него, не осталась в долгу, Эльза». «Да-да, отлично придумала», — развела руками в сторону Миражанна. Половины головы, правда, едва не лишилась, пытаясь ему следовать, но в остальном, половина все же лучше, чем полное ее отсутствие, — самодовольно хмыкнула в ответ Эльза. «Хотя откуда тебе знать, у тебя же ее никогда и не было», — наигранно вздохнула она. «А ну-ка повтори», — грозно прищурившись, шагнула вперед Миражанна. «Буду повторять столько, сколько захочешь», — сделала Эльза ей шаг навстречу. «Ты безма. Прекращайте», — сходу решила Мия положить конец назревающему конфликту. «Я ведь и передумать могу», — с легкой угрозой напомнил он. «Прости, Эмия», — тут же склонила в извинении голову Эльза. «Да ладно тебе, нашел из-за чего злиться», — скрестила на груди руки Миражанна. «Мы же так, по мелочи. Тебе напомнить условия нашего сотрудничества, Миражанна?» Строго глянул на нее Эмия. «ТЦ, все я помню», цокнув языком, отозвалась она с явным недовольством. «Звиняй, больше не повторится. Вам же лучше, чтобы было так», сказал ей Эмия, после чего глянул на солнце и, определив по нему время, продолжил. «На этом сегодня закончим. Поставленной цели вы добились, так что остальное время можете потратить на отдых. Миражанна, с тебя только половина оплаты. Мог бы побольше скинуть». В честь такого события, усмехнулась она, Эльзу-то вон вообще за бесплатно тренируешь. Эльза особый случай, прямо заявила Эмия, и потому к ней особое отношение. Ну разумеется, фыркнула Миражанна, отвернув голову, будто только вам двоим жизнь в прошлом наваляла, недвусмысленно намекнула она, что, хоть и не побывала в рабстве, как они, но тоже через многое прошла, и это было чистой правдой. Родителей Миражанны убил демон 2 года тому назад. За подробностями Эмия к ней никогда не лез, но знал, что именно тогда и проснулись ее магические способности. Из-за стресса от потери родителей и искреннего желания спасти младших брата и сестру, Миражанна непроизвольно применила свою магию и уничтожила того демона. И как будто этого было мало, особенности ее магии, а также полное отсутствие понимания, как эта самая магия работает, привели к тому, что ее правая рука на долгое время застыла в нечеловеческой форме, став по итогу причиной изгнания всей семьи из родной деревни. А что еще было поделать необразованной деревенщине? На них напало ужасное чудовище, которое неким волшебным образом исчезло после встречи с маленькой девочкой, а у нее с тех пор появилась нечеловеческая рука. Еще очень повезло, что Миражанну не забили камнями и палками на месте. Бесспорно, грустная история. Однако Миражанна сильно ошибалась, если думала, что особый статус Эльзы в глазах Эми был обусловлен одной лишь жалостью к ее судьбе. Это даже близко не соответствовало истине. «Эми, а ты точно не против?» Не дав ему что-либо ответить на высказывание Миражанны, задала вопрос Эльза. «Не против чего?» Чуть погодя, перевел на нее взгляд Эми. «Чтобы мы приняли участие в экзамене на получение С-ранга», уточнила она, поглядывая на него с некоторой опаской. «Хоть мы и выполнили твое требование, но ты был так категоричен тогда». «Уговор есть уговор», — прервал ее Эмия. «Вы смогли достать меня в поставленные сроки, так что более препятствовать не стану. Я не одобряю подобного подхода», — не стал скрывать он, «но если таковы правила вашей гильдии, то вперед, становитесь старшими волшебниками», — произнес он это звание с едва сдерживаемой язвительностью. Мало того, что оно само по себе выглядело в его глазах несколько неуместным, больно уж отличным было его понимание слова волшебника, царившего в умах местных магов, так еще и применять его по отношению к 15-летним девчонкам, в случае прохождения ими экзамена, это, в общем, ими это было совсем не по душе, однако и не ему было переписывать правила гильдии, в которой он даже не состоял, в его силах было лишь убедиться, что сумей Эльза с Миражанной успешно пройти все испытания. Им хватило бы сил справиться и с грядущими за этим последствиями. Маги, достигшие ранга С, получали право браться за самые сложные и, следовательно, самые опасные задания, отпускать на которые своих подопечных, имея без полной уверенности в их текущем уровне, однозначно не собирался. Отсюда и вытекло основное условие его согласия. «Сможете загнать меня на тренировке в угол до начала экзамена, я разрешу вам на него пойти». В довесок он еще пригрозил, что навсегда прекратит их тренировки, если они хотя бы подумают о том, чтобы его ослушаться. В итоге Миражанна с Эльзой попросту оказались лишены выбора. Ни одна из них, впрочем, не стала отчаиваться и пытаться упросить Эмию пересмотреть свое решение. Наоборот, они с готовностью приняли его требования и утроили усилия на тренировках. В последние 2 месяца стало больше похоже на то, что это они гоняли Эмию до 7-го пота, а не он их, настолько они усердствовали. По их же настоянию Эмия провел с полдесятка внеочередных тренировок прямо посреди недели, предварительно, разумеется, договорившись обо всем с Анной. Эльза и Миражанна выкладывались на все 120% и даже сверх того, а потому теперь Эмия просто не имел права им отказывать. Они честно добились всего своим трудом. «Наверное, стоит как-то дополнительно вознаградить их за старания», — промелькнула у Эмии мысль, пока он наблюдал за радующимися своей удачей девушками. «Ну а чтобы у вас было еще больше мотивации, не тратя много времени на обдумывание природы сего вознаграждения», заговорил вслух Эмия, Я исполню любую просьбу той, кто сможет этот экзамен сдать». Эльза и Миражанна синхронно обратили к нему округлившиеся от удивления глаза. «Вот прям любое», — сглотнув, первой заговорила Миражанна. «В разумных пределах», — на всякий случай уточнила Эмия. «А то эта парочка действительно могла попросить его о чем-то эдаком. То есть, если я захочу, чтобы в дальнейшем ты тренировал меня бесплатно», с неприкрытой надеждой озвучила Миражанна свое желание. «Будет жаль терять такую золотую жилу, но да, я это исполню», кивнула Эмия, изогнув уста в небольшой ухмылке. «Да», воскликнула Миражанна, ударив кулаком об ладонь. «Теперь я просто обязана выиграть», с кровожадным оскалом посмотрела она на Эльзу. Очевидно, никаких иных препятствий для своей победы она не видела. Эльза же в свою очередь ненадолго застыла с задумчивым выражением лица, и только спустя полдесятка секунд озвучила свою просьбу. «Твое вступление в хвост фей?» – предельно осторожно вопросила она. «Нет», – отрицательно мотнул головой Эмия, – «даже не обсуждается». «Балда», – хлопнула Миражанна разом поникшую Эльзу по спине. «Тебе же сказали, в разумных пределах», – процитировала она слова Эми. «Его к нам и под страхом смерти назагонишь», – полным уверенности голосом заявила она. «И без тебя знаю», – не сильным толчком отпихнула ее от себя Эльза. «Просто хотела попробовать. Советую тебе придумать что-нибудь поинтересней». Эльза, нисколько не поубавив в запале, продолжила крутиться вокруг нее Миражанна. «Если случится невероятное, и ты таки сможешь каким-то чудом обойти меня, то я лично отметелю тебя за любое глупое желание». «Не стоит беспокоиться», — горящими верой в свои силы глазами посмотрела на нее в ответ Эльза. «Ты проиграешь мне в любом случае, так что просто расслабься и жди конца». «А, может, ну его, этот экзамен?» — вдруг остановилась Миражанна, и воздух вокруг нее заметно потяжелел. «Решим все прямо здесь, чего ждать?» — предложила она. «Всегда готова вернуть тебя с небес на землю», — дала немедленный ответ Эльза. И ни одна из них даже не вспомнила о разговоре, что состоялся буквально менее минуты назад. Эмия тихо вздохнула и, абстрагировавшись от все набирающей силу перепалки, к счастью, Миражанне с Эльзой доставало ума ограничиваться в его присутствии только словами, поднял свой взгляд к безоблачному голубому небу. Стая белых птиц неровным треугольником рассекала его бескрайнюю синеву и, медленно проплывая на юг, мало-помалу двигалась к горизонту. «Ну да, ведь уже конец августа», — озвучил он отстраненную мысль, а затем покачал головой и снова принялся разнимать две основные причины зарождающегося глубоко внутри раздражения. Глава 24. Эми разлил суп по тарелкам, расставил все четыре штуки на большом подносе, где также покоилось большое блюдце с жареными ребрышками, и, осторожно подняв поднос со стола, направился к подсобке. «Все готово», — объявил он, открывая дверь и входя внутрь. «Ну, наконец-то», — потирая в предвкушении ладони, мгновенно отозвалась Анна. «Я помогу», — начала подниматься со стула Ширил, готовясь облегчить его ношу. «Сиди», — тут же остановила ее Лили. «Только мешаться будешь». «Да я уже все», — подтвердила Эмия, поставив поднос на стол. «Так, это тебе», — передал он первую тарелку Анне, протянув затем и обернутой салфеткой набор столовых приборов. «Прошу», — вручил он второй комплект только-только вернувшийся в сидячее положение Ширил, что занимало место у правого края стола, и Лили, третья тарелка со столовыми принадлежностями ушли налево. Чтобы поставить четвертую тарелку, подносами пришлось снова взять на руки, и, перехватив его за дно одной правой, он быстро установил свою порцию перед собой. Ребрышки заняли на столе тоже центральное положение, которое принадлежало им на подносе, который затем Эмия временно оставил на тумбочке неподалеку. «Приятного всем аппетита», — объявил он, заняв свое место за столом. «Приятного», — энергично кивнула Анна, без лишних прелюдий подчерпывая ложкой содержимое своей тарелки. «Ммм», — довольно промычала она следом, подняв глаза к потолку. «Отлично, прямо то, что нужно, Эмме», — похвалила она и вновь принялась за еду. «Не для тебя старался», — в полушутливой манере ответила Эмме, даже не пытаясь скрыть удовлетворение такой реакцией. «Он действительно постарался, готовя этот сырный суп с красной рыбой. И он действительно так выкладывался не ради Анны. Лили, ты уверена, что этого достаточно?» — обратился Эмия к виновнице сегодняшнего торжества. «Я все еще могу испечь для тебя торт». «Нет, спасибо, Эмия», — покачала она головой, потянувшись сразу к ребрышкам. «Торт меня сегодня ждет дома, когда буду отмечать день рождения с родителями. А сейчас», — откусила она небольшой кусочек жирного мяса, Я предпочту вот это. Все поздравления в адрес Лили, разумеется, уже были сказаны еще с утра, а Анна и Ширил тогда же сделали свои подарки. Первая вручила ей красивого вида золотую цепочку с каким-то замысловатым кулоном, а вторая в преддверии скорой осени и зимы связанный собственными руками красный шарф. Эмия же, будучи не столь просвещенным в вопросах подарков, которые следовало делать девушкам на 20-летие, решил положиться на свои кулинарные навыки и просто приготовить все, чего бы Лили не пожелала. Как знаешь, приняв ее окончательный ответ, пожал плечами Эмия и также взялся за ложку. Приятного аппетита, очевидно, слишком поспешив, слегка запнулась Ширил, давая ответ на его раннюю реплику. «Кстати, Эмия», — вновь заговорила Анна, — «что ты планируешь делать с этим?» — указала она свободной рукой ему за спину. Эмия обернулся, посмотрел на Кура, которая с наслаждением уминала в углу принесенные ей в кастрюле рыбьи головы, убедился, что она не разбрасывала ошметки по комнате, и повернулся обратно. «Остатки выкину, кастрюлю помою», — дал он самый очевидный ответ. «Не придуривайся», — нахмурилась Анна. «Ты прекрасно понял, о чем я». «Понял», — проглотив очередную ложку супа, кивнул головой Эмия. «Из позавчера мой ответ не изменился». «Да, Кура слегка подросла за эти месяцы», — снова посмотрел он назад, где достигавшая теперь в холке полуметра Кура одним движением челюсти расколола напополам рыбий череп и тут же, не разжевывая, проглотила меньшую половинку. Слегка, перебивая, усмехнулась Лили. «Интересные у тебя критерии, Эмия». «Да ладно вам, красивая же кошка», — воспротивилась Ширил. «Вы только посмотрите на нее, такая милашка», — сказала она пропитанным нежностью голосом. «Ты так говоришь, только потому, что Эмия, ее хозяин», — парировала Лили. «Ага», — поддержала ее Анна. «Это чудище, ободранное даже слепой милым», — криво сымитировала она интонацией Ширил. «Не назвал бы». Услышав подобное заявление в свой адрес, Кура подняла голову, посмотрела в сторону стола и угрожающе прищурила глаза, обнажив при этом клыки. «Тише, тише», — успокаивающим тоном произнес Эмия. «Они это не серьезно», — заверил он Кура, которая затем дернула потрепанными ушами и вернулась к своему ужину. «Ты поосторожнее с такими заявлениями, Анна», — вернулся Эмия к разговору за столом. Кура уже всех окрестных собак приструнить успела. «Смотри, еще обиду на тебя затаит», — предостерег он с легкой полуулыбкой. «ХМПФ, уж как-нибудь переживу», — фыркнула она, хватаясь за ближайшие к себе ребрышко. «Но, кроме шуток, Эмия», — серьезно посмотрела она на него, — «ты правда не считаешь это странным? Она ведь и не думает переставать расти». Одним движением она сорвала с кости большую часть мяса и, прицелившись, бросила ребрышко через Эмию под самым потолком. Эми даже оборачиваться не нужно было, он и так знал, что должно было произойти следом. Кура высоко, очень высоко, подпрыгнула, еще в полете поймала летящий снаряд и, судя по раздавшемуся следом хрусту, разгрызла его прямо на месте. «Это ненормально», — заключила Анна. «Вау», — пораженно выдохнула Ширил. «Вот дает, чертяка», — со слегка нервным смешком вторила ей Лили. «Главное, перед Генри такого никогда не делай», — не менее серьезно попросила Анну Эмия. «Он и так уже грозится выселить меня, потому что Кура, видите ли, пугает других постояльцев». «Ничего удивительного», — усмехнулась Анна. «Да, я тоже считаю, что Кура, не самый типичный представитель кошачьих», — не стал скрывать Эмия. «Чтоб ты знала, я перерыл уже с десяток книг в поисках породы, к которой она бы могла принадлежать, но пока что безрезультатно. Крупных кошек хватает, но ни одной, которая росла бы с такой скоростью и отличалась подобной смелостью», — постарался подобрать он максимально нейтральное слово. «Просто попытку в одиночку напасть сразу на трех выдрессированных собак городской стражи, каждая из которых была минимум раза в полтора больше ее самой, иначе как безбашенностью назвать было очень сложно, разве что дикие разновидности». Еще одной странностью, которую Эмия также отметил, но которую пока не стал озвучивать, являлось то, что с недавних пор в черной шерсти Кура начали проглядываться своего рода проседи. Пока это было не очень заметно, однако постепенно по всему ее телу образовывалось все больше и больше участков со снежно-белой шерсткой. И хотя Эмия прекрасно знал, что у некоторых пород кошачьих бывают случаи смены окраса, в отношении Кура его данная особенность немного беспокоила. Она была вишенкой на торте из вороха других. «Так, может, Кура как раз из таких?» – предположила Лили. Возможно, не подтвердил, но и не отверг ее идею Эмия. «Среди них я тоже ищу. Надеюсь, Когда Кура станет постарше, все станет немного яснее. Лучше бы надеялся, чтобы она к тому времени не сожрала какого-нибудь бедолагу, а то с нее станется, продолжила наседать Анна. И откуда в тебе только такая ненависть к кошкам? Абсолютно искренне поинтересовался Эмия. Это что-то личное, личное, быстро кивнула Анна. И не ненависть, а неприязнь. Это разные вещи, решила она сделать уточнение. Расскажешь? Спросила Эмия. Заинтересованные лица Ширила и Лили безо всяких слов давали понять, что они тоже были бы совсем не против об этом послушать. «Не сегодня», — дала Анна однозначный ответ, вызвав тем самым, как минимум, один разочарованный вздох. «Ширил, лучше скажи, как там твой брат поживает?» Перескочила она на другую тему. «Слышала, врачи говорят, что Кейден уже полностью восстановился». «Да, так и есть», — подтвердила Ширил с широкой улыбкой. «Брат все еще не такой большой, как раньше, но с тех пор, как 3 месяца назад вернулся на работу, прямо-таки светится счастьем. Все пытается отделаться от еженедельных осмотров, но мама ему пока не дает. И правильно делает», — поддержала Анна. «Как вспомню его исхудавшую фигуру, так сразу в дрожь бросает», — действительно вздрогнула она. «Там же буквально кожа до кости были. Под не такой большой ты же это имела в виду?» Вроде того, радостная улыбка Ширил сменилась на смущенную. «Он раньше был как Эмия. Может, только черты немного грубее», — неуверенным голосом закончила она. «А у Эми, значит, черты приятные?» Перейдя на приглушенный заговорщицкий шепот, наклонилась к ней Анна, отчего Ширил так сильно засмущалась, что уткнулась взглядом в свою тарелку и принялась активно загребать суп ложкой. И хоть Эми причина подобного смущения была не совсем понятна, он прекрасно видел, что если Анну сейчас же не остановить, то Ширил будет потеряна насовсем, и он уже был готов сам увести разговор в какое-нибудь более мирное русло, как вдруг Анна, словно прочитав его намерение, перевела взгляд на Лили. «Не-а», сразу покачала та белокурой головой, «со мной такой фокус не пройдет, даже не надейся». «Да ладно тебе, колись, есть ли кто на примете?» Полностью проигнорировала ее отказ Анна, придвинувшись поближе. «Наверняка же, есть, я права, не твое дело», несмотря на нотки грубости в голосе, дала Лили более чем уместный в данной ситуации ответ. «По крайней мере, по мнению Эми, моя личная жизнь, это моя личная жизнь, работодателей я в ней не жалую, ты ранишь меня в самое сердце», просто да нельзя наигранно вздохнула Анна. «Я-то наивная считала нас подругами, сказала же, со мной такой фокус не пройдет», осталась Лили непреклонна. «Скучная ты», — откинулась Анна на спинку стула, став затем на нем небрежно раскачиваться. Проблеск какого-то очень давнего и уже давно забытого воспоминания промелькнул в сознании Эми от этой картины, и он, подперев щеку кулаком, всецело погрузился в свои мысли. Оно было где-то совсем рядом, буквально щекотало задворки его разума, но у Эми все никак не получалось сфокусироваться на нем и придать ему необходимую четкость. Образ из тех лет, когда он сам еще являлся человеком, до контракта с миром и до того ада, в который он ступил по собственной воле после. Что-то очень простое, обыденное и приземленное, но вместе с тем такое близкое и даже родное. Чувства, ассоциируемые с этим воспоминанием, накатывали на Эмию одно за другим, и это были очень приятные чувства. Тогда он тоже вот так сидел за столом, ел приготовленную собственными руками пищу, а компанию ему составляли. Продираясь сквозь туман бесчетных лет посмертия, Эмия изо всех сил старался возродить один из очень немногих оставшихся у него осколков памяти времен своей первой жизни. Более того, это было что-то связанное с его юностью. Казалось, стоит ему еще немного надавить, сделать еще один крохотный шаг в омут прошлого, как все прояснится и встанет на свои места. Но, ты чего завис, Эмия? Обратилась к нему Анна, одной единственной репликой перечеркнув все его старания. То, что Эмия так старательно собирала из мельчайших песчинок, в мгновение ока улетучилось в никуда, оставив после себя лишь легкое послевкусие в качестве горького напоминания. Чем бы оно ни было, теперь оно ушло, во всяком случае, на пока. «Да так», — качнул головой Эмия, отгоняя тронутые досадой мысли. Просто задумался, не стал он вдаваться в никому ненужные подробности. «А, поняла», — важно кивнула Анна, — «это из-за Эльзы и Миражанны, верно?» Довольно ухмыльнулась она. «Боюсь даже спрашивать, как ты пришла к такому выводу», произнес в ответ Эмия, внутренне уже готовясь к тому, что именно ему была отведена роль следующей жертвы Анны. «Ну как же», явно почуяв кровь, загорелась она энтузиазмом. «Ты же сам говорил, что у них сейчас экзамен проходит. И насколько мне помнится, окончиться он должен как раз сегодня-завтра. Вполне естественно переживать за своих подопечных. Будь на то причины, я бы, может, и переживал, уверенно парировал Эмия. Из всего сказанного Анны истине соответствовало только одно. Неделя, отведенная под экзамен для магов хвоста феи в этом году, должна была окончиться аккурат сегодня в полночь. Какой-либо реальной опасности на экзамене им не светит, максимум, парочкой новых переломов обзаведутся. «Уж это им после тебя точно не страшно», — вставила едкий комментарий Анна. «А то, смогут ли они его сдать или провалиться, меня не беспокоит и подавно», полностью ее проигнорировав, закончил Эмия. «На мне исход мало как сможет отразиться», закончив свой ответ, Эмия доел те остатки супа, что еще оставались в его тарелке, и отодвинул последнюю ближе к центру. Затем он быстро проверил, как там Кура, которая к этому моменту тоже уже успела расправиться со своим ужином и теперь лениво себя вылизывала, после чего перевел взгляд на часы. 8 вечера, время еще детское, но, учитывая, что Лиле еще нужно было успеть на встречу с родителями, скоро им следовало закругляться. «Хаем», задумчиво протянула Анна. «Другими словами, ты так веришь в их способности, что нисколько не сомневаешься в результате». Сделала она свои собственные выводы. «И кто же тогда твоя фаворитка? Тебе определенно нужно перестать настолько нагло лезть в дела других людей», устало сказала Эмия, и дружными кивками Ширила и Лили выразили свою полную солидарность. «И могла бы подобрать что-нибудь более подходящее, чем фаворитка», высказал он также свое недовольство, ибо данный термин имел ряд значений, которые никак не должны были применяться к девушкам, которым и 16 еще не было. Разумеется, навряд ли Анна стала бы подразумевать нечто подобное, хотя с нее сталось бы, но ими все равно было неприятно о подобном думать. И тем не менее, подалась вперед Анна, все никак не желая униматься. «Ничего не знаю про их соперников, но если говорить только об Эльзе с Миражанной, то у первой шансов больше», вздохнув, таки озвучил свое мнение Эмия. «Более сдержанно, дисциплинированно и куда больше работает головой. Миражанна же слишком импульсивна, что зачастую очень сильно мешает ей действовать надлежащим образом. Впрочем, в зависимости от обстоятельств, все может перевернуться с ног на голову, так что любые, даже самые безумные предположения, могут в итоге воплотиться в реальность. Если коротко, фавориток у меня нет», подытожил Эмия. Очевидно, такой ответ наконец-то удовлетворил любопытство Анны, и она, также покончив с супом, полностью переключилась на ребрышки, количество которых с этого момента начало уменьшаться в удвоенном темпе. «Ваша жертва не будет забыта», — хмыкнул про себя Эмия, проводя в уме своеобразную параллель. «А вот сейчас ты действительно стал похож на наставника, Эмия», — сказала вдруг Лилии после того, как Эмия обратил к ней вопрошающий взгляд, продолжила. «Наш с сестрой учитель по музыке использовал почти такую же риторику, когда готовил нас к очередному конкурсу. Ты победила?» – задала ей вопрос Ширил. «Нет», – покачала головой Лили и оперлась ею на ладонь. «Только третье место. Сестра заняла второе, хоть и занималась намного меньше меня. Тогда-то я и поняла, что как бы ты ни старался, а отсутствие таланта никакими стараниями не перекрыть». «Глупости», – вмешалась Анна. «Талант – это лишь способность осваивать что-то быстрее других. Один только он никогда не гарантировал и никогда не будет гарантировать победы. Желание и время», – взяла она по ребрышку в каждую руку и важно подняла перед собой. «Именно они являются ключевыми факторами», – заявила она и одним махом вцепилась зубами в оба. С пару секунд Эмия молча наблюдал за сим действом, после чего тихо выдохнул и слабо улыбнулся. «Такая умная мысль и такая ужасная визуализация», – сказал он. «Полагаю, это тоже в каком-то роде талант». «Вот уж точно», — кивнула в согласии Лили, как и Эмия, глядя на с жадностью пережевывающую мясо Анну. «Так, получается, ты больше ни на чем не играешь?» — спросила следом у нее Ширил, которую, видимо, очень заинтересовала вся эта тема с музыкой. «Да, забросила», — подтвердила Лили. «Но совсем по другой причине. Этот самый учитель в один момент захотел, скажем так, сократить дистанцию между нами. Слишком сильно сократить», добавила после секундной заминки, чем никому не оставила возможности для недопонимания. «Никакие слова на него не действовали, так что закончилось все тем, что я разбила об его голову свою скрипку, а папа позаботился о том, чтобы он больше никогда не приближался ни ко мне, ни к Маре. Вот с тех пор желание играть у меня как-то и пропало», закончила она с несколько грустной улыбкой, от которой у Ширил прямо на лице читалось сожаление от того, что она заставила свою подругу вспоминать о подобном, тем более в ее день рождения. «Жаль, жаль», — произнесла Анна, не дав уже готовой принести свои извинения Ширил сказать и слова. И учитывая, что Лили данные извинения уж точно были не нужны, вмешалась она, на взгляд Эми, очень вовремя. Все же иногда даже она была способна вести себя, как и подобает начальнику. «Я была бы очень рада послушать что-нибудь в твоем исполнении. А как звали того музыкантишку?» — спросила она, будто невзначай. «Хочешь лично высказать ему свое недовольство?» Сразу понял, к чему все идет Эми. «Думаю, не мешало бы объяснить ему значение слова учителя, связанной с ним ответственности», — не стала увиливать Анна. «Не стоит», — сказала уже Лили. «Он покинул Ашибану и вряд ли еще когда-нибудь здесь покажется». «Жаль», — повторила Анна с совершенно иной интонацией. «Ну ничего, когда придет время, я отыграюсь на Эми», — куда веселее молвила она следом, облизывая жирные пальцы. «А это еще что должно значить?» — тут же нахмурился Эми. Он опять-таки уловил, на что она намекала, и был этим крайне недоволен. «Две привлекательные молодые девчушки, внимающие каждому твоему слову. Действительно, что же может пойти не так?» — искоса глянула на него Анна. «Они всего лишь дети», — отмахнулся от столь абсурдных обвинений Эмия. «Сколько там у тебя с ними разница?» — усмехнулась Анна. «Года 4, еще пара лет, и она потеряет хоть сколько-нибудь весомое значение», — сделала она лишь отчасти верное заключение, слизнув языком остатки жира с большого пальца. И то, насколько покошачьей она это сделала, мгновенно возродила предмысленным взором Эми еще совсем недавно, казалось бы, окончательно канувшие в лету воспоминания. Причем случилось это настолько резко, ярко и неожиданно, что Эми просто никак не мог удержать саму собой напрашивающуюся реакцию. «Вспомнил», — прошептали его губы, растянувшись затем в улыбке. «Ты о чем?» — с немалой долей непонимания посмотрела на него Анна. «Что ты там вспомнил?» Эми встретил ее взгляд, пробежался глазами по Ширил с Лили, которые также явно были заинтересованы в его ответе, после чего, немного подумав, решил таки выложить все, как оно было. Все равно ни одна из них не смогла бы его понять. «Вспомнил, кого ты мне напоминаешь», — сказал он, все продолжая улыбаться. «Знал я когда-то одного бестактного тигра в обличии человека. Вы бы с ней определенно поладили». Солнце уже больше чем наполовину скрылось за горизонтом, и окрашенные алым улицы города заметно опустели. Задержавшись, чтобы прибраться и вымыть за всеми посуду, Эмия покинул кафе последним и теперь размеренным шагом возвращался в общежитие. Редкие прохожие то и дело оборачивались на сопровождавшую его Кура, которая не брезговала отвечать им не менее пристальными и куда более пугающими взглядами, но, к счастью, ни к чему серьезному это не приводило. За Кура-то Эмия был спокоен, несмотря на бойкий характер, на людей она никогда просто так не бросалась. Зато вот эти самые люди с завидной регулярностью ее провоцировали. Да, Эмия прекрасно сознавал, что внешний вид у Кура, мягко говоря, не вызывал особых симпатий: несколько шрамов на морде, частично отсутствующее ухо, местами содранное и еще не успевшее отрасти шерсть, но вот желание ряда личностей над ней за это поиздеваться для него находилось где-то за гранью. Он никогда подобным индивидам не удивлялся, ибо все худшие проявления людской натуры имел неудовольствие лицезреть ни раз и ни два. Он их просто не понимал, что, собственно, нисколько не мешало ему периодически их спасать, в том числе и от самой Кура. «Но ведь сегодня мы обойдемся без этого, верно?» — задал ей вопрос Эмия. Кура посмотрела на него в ответ, после чего неясно мотнула головой, что при желании можно было бы расценивать как кивок, и опустила глаза к мостовой, перестав тем самым еще больше нервировать окружающих. «Спасибо», — поблагодарила Эмия, и они продолжили свой путь в уже слегка ускоренном темпе. У Эмии было хорошее настроение. Может, виной тому был вечер в компании людей, которых он действительно мог уже назвать своими друзьями, а может, это в большей степени было обусловлено возвращением пускай и крохотного, но приятного и дорогого воспоминания. Или, что вероятнее всего, и то и другое сыграло в этом равную роль. Причины были не особо важны. Эмия мог просто наслаждаться этим своим состоянием, понимая, что подобные дни уже не являлись для него исключительными. Простая рутина, обыденность. Нечто, что он мог бы повторить в любое время, нужно было только пожелать. Эмия наконец-то почувствовал, что начал понемногу приближаться к той цели, что была перед ним поставлена. Цели, к которой он стремился. И потому, когда перед входом в общежитие он заметил пару фигур, которых там сегодня точно не должно было быть, Эмия не удивился и не нахмурился, а поприветствовал гостей небрежной улыбкой. «Вы рановато», — сказал он, несмотря на поздний час, — «управились раньше, чем планировалось». «Именно так», — сверкая самодовольным оскалом, ответила Миражанна. «Экзамен закончился вчера утром. Хотели еще вчера приехать, но нужно было уладить некоторые вопросы с мастером и остальными», — с серьезным выражением сообщила Эльза, что, впрочем, нисколько не скрывала радостного нетерпения на ее лице. «Я так понимаю, чье-то желание мне исполнять все же придется». Не стал ходить вокруг да около Эмия и сразу же выложил, что догадался обо всем по одному только их возбужденному настрою. Единственным, что вызывало сомнения, было наличие этого самого возбуждения у обеих. Эльза с Миражанной точно не были тем, кто будет подобным образом реагировать на победу соперницы. «Правильно понимаешь», — заулыбавшись пуще прежнего, кивнула Миражанна. «Отныне будешь тренировать меня бесплатно», — заявила она властным голосом. «Ха-ха, наконец-то эта дыра в моем кошельке закроется», — подпрыгнула она на месте, вытянув обе руки вверх. «Поздравляю», — ответил ей Эмия, сказав это с гордостью. Не такого исхода он ожидал, но был искренне доволен тем, чего Миражанна смогла добиться. «А ты, Эльза, обязательно возьми свое в следующем году», — не стал он ее утешать, но сразу дал настрой на будущее. Эльза, разумеется, была достаточно волевой и целеустремленной, чтобы понимать все и без его слов, но как наставник такую поддержку Эми обязан был ей оказать. «Обязан, вот только». «Зачем?» – спросила Эльза, бросив всякие попытки сдерживать уже свою улыбку. «Я ведь тоже сдала экзамен». «Что?» – само собой вырвалось у Эми. «Подожди, как?» – начал он путаться в словах, ибо это ее заявление действительно застало его врасплох. «Я думал, только один маг в год может». «Да, так и есть», — подтвердила Миражанна. «Но мы особенные», — горделиво выпятила она грудь. «В этом году у нас была своего рода гонка с препятствиями, и мы с Миражанной пришли одновременно», — с едва ощутимыми нотками недовольства пояснила Эльза. «Секунда в секунду. Потом мастер выдал нам еще одно испытание, но и оно не смогло выявить однозначного победителя», продолжила вместо нее Миражанна. «И после долгих обсуждений и совещаний с другими старшими волшебниками, мастер Макаров решил нарушить устоявшуюся традицию, и за то, что мы особо отличились во время общего испытания, присудить звание волшебника С-ранга сразу обеим», вновь взяла слово Эльза, закончив их краткий рассказ. «При одном условии». «Что за условие?» Не мог не зацепиться все еще пребывающий в некотором шоке Эмия. «Первые 10 заданий ранга С нам придется выполнять в паре», ответила Миражанна, и теперь недовольство читалось уже в ее голосе. «Да, именно так», вздохнула Эльза. «Вот оно что», наконец принял и переварил всю информацию Эмия. «В таком случае и ты прими мои поздравления, Эльза. Я правда рад за вас», по-доброму улыбнулся он им обеим. «Так и когда же вы планируете начинать?» Следом спросил он. Тут и без дара проведения было ясно, что избавиться от навязанной компании друг друга Эльза с Миражанной постараются как можно скорее. «А мы уже», — хвастливо сообщила Миражанна, вынув из кармана, а после развернув листовку с описанием задания и изображением большой крылатой рептилии в самом центре. «Кстати, об этом», — заговорила Эльза, пока Эмия вникал в суть взятой ими миссии. «Эмия, я хотела бы прямо сейчас озвучить тебе свое желание», — немного неуверенно произнесла она. «Да, конечно», — не отрываясь от чтения, — ответил Эмия. Его вниманием завладела информация о стае Виверн. «В любое время». «Так вот, Эмия», — уже тверже заговорила Эльза. «Пожалуйста, поедем с нами на это задание», — практически прокричала она. Тут он уже вынужден был обернуться. Глава 25. «Эй, давай быстрее!» — крикнула Эмия, опережавшая его метров на 20 Миражанна. Одарив ее в ответ молчаливым, но очень многозначительным взглядом, он поправил на левом плече лямку ее походного мешка и продолжил подъем в прежнем темпе. Уходящая вверх горная тропа обещала в скором времени закончиться, однако вот до конца их пути оставалось еще несколько километров. Все тех же извилистых горных троп, которые постоянно то резко опускались вниз, то снова взмывали вверх под углами, нередко превышающими 45. Эмия не собирался впустую расходовать силы из-за бьющей через край энергии Миражанны. «Тебе помощь», — предложила идущая по правую руку Эльза, что держалась куда более сдержанно, нежели подруга. «Справлюсь», — отказался Эмия, поправив сумку уже на правом плече. Это принадлежало Эльзе. «Проигрыш есть проигрыш», — добавил он следом. Подняв глаза к усеянному белыми облаками небу, Эмия вновь прокрутил в голове недавние события и вновь пришел к все тому же неприятному выводу. Удача в последнее время явно была не на его стороне. Сначала совершенно обескураживающее желание Эльзы, которым она таки вынудила его, пускай лишь на время и в крайней степени условно, но все же стать волшебником хвоста фей. От одной только мысли о данной формулировке ему захотелось горько усмехнуться. Разумеется, Эмия мог ей отказать. Вот только делать это два раза подряд показалось ему не совсем уместным и оправданным. Особенно с учетом того, что повод у нее был действительно достойный. И все бы ничего, но в какой-то момент их путешествие на поезде к самой границе Фиора на юго-востоке королевства Миражанни вдруг стало настолько скучно, что она предложила сыграть им в карты. Безобидная забава, отказываться от которой причин особых не было. Они сыграли партию, за ней еще одну, а потом и вторую, и третью, и вскоре вновь заскучавшая Миражанна выдала: «Не, так не интересно. Давайте хоть на желание играть, что ли?» Тут Эмия и Эльза синхронно отказались. Как после выяснилось, сделали они это по одной и той же причине. Хитрый взгляд Миражанны с головой выдавал то, что ничего хорошего от ее затеи ждать не следовало. Однако простой отказ Миражанну не устроил, и она все продолжала надоедать с этим предложением, пока, наконец, Эльза не сдалась и не сделала ответный ход. Играть на желание она по-прежнему отказывалась, но предложила сыграть на то, кто будет нести весь багаж через горы. Даже не пытаясь скрыть своего разочарования, Миражанна после недолгих раздумий все же согласилась на такой компромисс. Айми просто надоело слушать ее причитания. Играли они 10 партий. Правила были такие, что собравший больше всего побед освобождается от груза полностью, второй остается при своем мешке, а третий тащит и свой, и победителя. А если бы кто-то двое по итогу остались с равным числом побед, то они провели бы дополнительную партию только между собой. Все предельно просто и понятно. Не предусмотрели они лишь одного, того самого маловероятного случая, когда не только двое из них окажутся равны, но и третий не выиграет вообще ни разу.